Глава 12. Эхо прошлого. Множество светильников напольных и подвесных разгоняло темноту зала подземной библиотеки, и вокруг-то эхо было ясно, как днем. Тьма пряталась в лабиринте переходов под обителью, и, казалось, сами древние наблюдают из теней. В детстве Аштира пугалась этого нездешнего внимания, пусть оно и не было враждебным, но теперь уже жрица давно привыкла к нему, хотя ощущала по-прежнему остро, они с отцом никогда не были здесь одни. Некрополь Таэху примыкал к архивам и хранилищу артефактов, но своих мертвых бояться было ни к чему. Предки защищали потомков и благословляли в продолжении общего дела. Склонившись над столом, Раштау реставрировал свиток с ювелирной точностью, собирая разрозненные фрагменты тонким серебряным пинцетом. Некоторые были слишком мелкими, и жрец то и дело брался за лежавшую рядом линзу из чистейшего кварца в бронзовой оправе, чтобы хоть что-то разглядеть. Так бывало часто. Начнешь раскрывать лист бумажного тростника, пусть даже очень бережно, а он ломается и рассыпается в труху. Но некоторые тексты они с отцом находили уже россыпью разрозненных фрагментов, и не всегда удавалось хотя бы понять, что там было начертано изначально. Гора свитков и артефакты покоились на другом столе рядом. Раштау рассказал, что им пришлось извлечь мумию Красуза и снять верхние покровы, но потом он лично провел обряд перезахоронения согласно реймийским традициям. Гробницу засыпали и замаскировали, чтобы никто больше не потревожил покой вельможи. Аштира прежде не раз задавалась вопросом, имеют ли они вообще право вторгаться в обитель умерших. Именно тогда отец подробно объяснил ей устройство гробниц, где одно помещение – сердаб или семейное святилище, в зависимости от архитектурных особенностей эпохи, предназначалось для почитания владельца погребения. Сердаб – небольшое помещение, примыкающее к гробнице и содержащее в себе статую усопшего. В таких помещениях приносились поминальные подношения. Научил, как правильно читать ритуальные формулы, нанесенные на стенах, связанные с загробным культом. Когда-то эти тайны принадлежали жрецам Ануи, властителям и покровителям мертвых, псоглавого супруга богини Ауситар, который служил Таэху. Но род Аштиры хранил и это знание, как и все уцелевшее наследие ремийского народа. «Память», — говорил Раштау, — «прочти любую из этих погребальных формул и увидишь, что каждый из них хотел остаться в веках, что каждая из гробниц является прежде всего хранилищем знаний, будь то знания о жизни конкретного Ремии или же тайны, которые он хотел донести до потомков. Мы бережно сохраняем их сокровища и повторяем их имена, пронося память о них сквозь вечность, как они того и желали». Именно это почитание памяти, увековечивание и отличает нас от расхитителей гробниц. Эти его слова Аштира помнила до сих пор, и каждый раз, пересекая порог гробницы, шептала благословение ее хозяину. Она знала, что Раштау делает так же, видела, как он всегда задерживается у входа, касается выбитых в камне строк кончиками пальцев и оставляет на давно потрескавшемся алтаре свой хлеб или добычу. Девушка распрямилась, поведя затекшими плечами, и залюбовалась работой отца. Из-под его искусных рук понемногу выходило полотно текста. Реставрация займет не один день, но хотелось надеяться, что результат того стоит. Рядом с рассыпавшимся свитком лежали записи, которые Раштау скопировал с саркофага Красуза. Аштире очень любопытно было изучить их подробнее, но пока она помогала отцу в том, что надлежало сделать в первую очередь. Опираясь на рассказ Раштау и его черновые заметки, она составила подробный список найденных предметов с описаниями, включая их точное местоположение в гробнице для архивов. В данный момент она делала зарисовки предметов, чтобы ничего не потерялось. После шла очередь свитков, но сначала Раштау должен был собрать воедино те из них, которые сохранились хуже всего. Большинство подобных записей представляло собой уже знакомые девушки в разных вариациях описания мира потустороннего, ритуальные формулы и списки жертв для умершего, питающих дух. Но иногда случалось обнаружить бесценные источники, детали, родом из иной эпохи, из которых и складывалась многовековая история ремийского народа. Аштира перевела взгляд с рук отца, понемногу творивших самое настоящее волшебство, на его красивое лицо. Сосредоточенный взгляд темно-синих глаз, морщинка, пролегшая между бровей, тень улыбки, касающаяся резко очерченных губ, когда удавалось найти недостающее. Он напевал себе под нос мотив какой-то баллады, только-только закончив рассказ о том, как им с Брэмстоном на голову чуть не обрушилась одна из потолочных плит, расписанных золотыми звездами на древний манер. Свою мать девушка не помнила. Та покинула обитель, прежде чем Аштира успела ее толком запомнить. Остались лишь призраки памяти, ласковый голос, нашептывающий что-то сказочное, теплые руки, сомкнутые в защищающем объятии, изгоняющие все ночные страхи. В такие моменты, когда они с отцом вместе работали в библиотеке храма или тренировались на засыпанной песком площадке в тени колонн, когда Раштау рассказывал свои колдовские истории или пел старинные баллады, Аштира не могла не задаваться вопросом «почему?». Кто мог по доброй воле уйти от такого мужчины, сильного и мудрого, самого чудесного на свете? Давно уже жрица оставила надежду попытаться найти супругу отца или хотя бы ее погребение, разузнать что-то у близких. Легче, чем блуждать во тьме неведения, было признать, что матери не стало, что боги забрали ее раньше срока. Иначе разве бы она ушла? Отец ее никогда не винил, но и не рассказывал толком ничего. Говорил лишь, что это была особенная Рэмми, прекрасная и храбрая, и что она гордилась бы своей дочерью, как гордился он сам. Нет-нет, да появлялась во взгляде Раштау печаль, и Аштира оставила расспросы. На других женщин отец не смотрел, ни на близких, ни на далеких. Его занимали лишь дела их рода и семья. Когда-то Аштира говорила, что очень хотела бы увидеть его по-настоящему счастливым. Отец лишь смеялся, приобнимая ее, и говорил: «Думаешь, я несчастлив здесь с тобой? У меня есть все, о чем я мог просить владычицу Аусетар, и это куда больше, чем многие вообще смеют мечтать». «Так, я больше не могу смотреть на эту бумажную мозаику», заявил жрец, откладывая инструменты, и с хрустом потянулся. «Предлагаю на сегодня похоронить наше наследие здесь. Вернемся завтра, как промеж рогов посвежеет. Что там у тебя?» «Почти половина», — гордо сообщила Аштира и тихо рассмеялась. «Иногда ты работаешь ночью напролет. Сегодня что же, не такая ночь?» «Не такая», — Раштау усмехнулся, накрывая завершенную часть отреставрированного свитка тонким стеклом для сохранности, а остальные бережно собирая в резную шкатулку. «Да и есть у меня предложение поинтереснее. Прогуляемся к пограничным стелам вместе с твоим псом. Расскажу». Чесом, дремавший на пороге, вскинулся и неистово закрутил хвостом. Раштау бросил на него задумчивый взгляд. «Посмотрим, в каком настроении Каэмит этим вечером. Если повезет, поймаем отголоски всплеска, и тогда...» Он заговорщически улыбнулся и поманил Аштиру за собой. Вечер был тихим, чарующим. Вдалеке за спиной манило теплыми огнями святилище. Ветер играл в роще, принося долгожданную прохладу, шелестя песчинками по гладким, стоптанным поколениями жрецов и паломников, белым плитам древней тропы. Щенок Сау, разминая затекшие лапы, носился вокруг, гоняя ленивых ящерок, отдыхающих на теплых камнях. Неспешно Аштира брела рядом с отцом, наслаждаясь тишиной, любуясь россыпями самоцветов Аусетар на стремительно темнеющем небе. Эта ночь обещала быть умиротворяющей. Каэмит дышала в такт с тайнами древних. Искажения и фантасмагорические твари песков казались чем-то далеким и ирреальным, и так легко было забыться, представить, что все по-прежнему, именно так, как привыкли видеть предки. Когда они добрались до первой пограничной стелы, Раштау привычно погладил древний камень, очертил письмена кончиками пальцев. Некоторое время жрец вглядывался в ночную пустыню, словно взвешивая что-то. Лицо, так похожее на высеченные лики стражи обители, смягчилось. Неутомимый огонь жажды знаний во взгляде сменился тихой мечтательностью, той сладкой тоской по несбыточному, которую разделяла и сама Аштира. Эхо тысяч голосов, тех, кто жил в этих землях прежде, оживало в порывах ветра над песками, и отражение тысяч забытых лиц проглядывали в мутной призме веков. «Хорошая ночь», — тихо проговорил жрец, озвучивая мысли дочери. «Хотел приберечь это до твоего дня воплощения, но сейчас даже уместнее». Раштау обернулся, протянул ей что-то на ладони. Тускло блеснуло в лунном свете серебро, металл более редкий для Таурдуат, чем золото. Чеканный браслет словно притягивал лучи ладьи Аусетаар, и на потемневшей от времени поверхности проступали письмена их родного наречия. Артефакт манил ее, звал, и зачарованно Аштира протянула руку, накрыла браслет, покоившийся на ладони отца. Эхо голосов, многоликий шепот зазвучал ярче, отчетливее, переплетаясь с голосом Раштау. «Этот артефакт древнее эпохи правления владычицы Кадмейры. Он был создан во времена последних Эмхет, прямо здесь, в нашей обители. Сокровище, которое по приказу своей царицы Красус хранил на своей мертвой груди вместо оберега Скарабея. Эти надписи я прочел там же, под сенью его гробницы. Умиротворение сердца владыки — надежда Ремийской земли. Она оберегала воинов, сплачивала сомневающихся и...» Мятежные сердца прозревали, заслышав ее слова. Чужим незнакомым голосом закончила Аштира, поднимая взгляд. Рука Раштау дрогнула. Их ладони по-прежнему смыкались над браслетом. Жрица не могла видеть текст. Холодное серебро пульсировало в их пальцах, связующая нить сквозь вечность. Глаза Раштау чуть расширились, и в его недоверчивом взгляде отразилась тень безумной надежды. Вкрадчивый шепот древних голосов на краю сознания стал даже отчетливее, чем в архивах обители. Артефакт словно пытался дотянуться до них, сообщить свои тайны. Так бывало в ходе некоторых ритуалов, когда они распечатывали память предметов и получали знания не из текстов, а из зыбкой череды образов чужих жизней. Понимание ускользало. Такое близкое и такое неуловимое, мучительное и сладостное. Именно в такие мгновения Аштира по-настоящему понимала, почему Раштау никогда не остановится, почему так важен был его нескончаемый поиск, сколько лет он провел в погоне за осколками их наследия, бережно по крупицам собирая утерянное, сколько лет потратили их предшественники, чтобы теперь, только теперь, в сомкнутых ладонях покоился ключ к дверям, сгинувшим в небытие. Сердце защемило от странного болезненного узнавания, и тепло родства окутало ее изнутри. Словно дым благовоний наполнил сознание, замутняя и притупляя привычное. Скрытые чувства обострились, размыкая пределы тела и разума, как во время их общих ритуалов. Казалось, голос Раштау донесся до нее, проникая в разверзнувшееся пространство восприятия. Вознесся в молитвенном песнопении, могучий и завораживающий, рассыпаясь эхом иных голосов, глубже, сильнее. Дыхание пустыни вторгалось в легкие, высекая каждый новый вдох. «Что бы ты ни увидела, что бы ни услышала, я верну тебя, всегда верну тебя. Доверься мне!» Надежное присутствие отца и учителя таяло. В ладони осталось лишь потяжелевшее холодное серебро. Ночь расступалась. На новом взлете многоликой мелодии жрица распахнула глаза, обернулась. Реальность, представшая перед ней, была и знакомой, и чужой. Оазис обители представлял собой целый небольшой город, обнесенный стенами из белоснежного камня, покрытыми сложным узором из иероглифических надписей и рельефными сценами из древних мифов. С внутренней стороны к стенам лепились жилые помещения и амбары. Среди высоких плодовых деревьев, чьи пышные кроны были обласканы ветрами, раскинулось священное озеро. На берегу возвышался величественный храм. Одна картина точно накладывалась на другую. Руины великолепных построек в песках и сияющие белизной и яркостью рельефов стены. Высокие главные врата пилоны, целостные, нетронутые веками, выходили к водам озера, как того и требовала традиция. Это символизировало собой выход земли из вод вселенского небытия. На вратах, Аштира знала, были высечены искусные рельефы, повествовавшие о времени первых договоров и рождении расы Ремии. Над стенами молельных дворов, где собирались паломники со всех уголков империи, возвышались давно поверженные обелиски с покрытыми электрумом вершинами. Днем они отражали благодатные лучи ладьи Амна, ночью свет ладьи Ауситар. Светочи для заблудившихся душ. Искру этого света Аштира сжимала в своей ладони теперь, не решаясь даже смотреть на артефакт. Разве сама она не была одной из этих заблудившихся душ? Сердце устремилось к храму, и тропа поднялась из песков, более не изувеченная временем. Здесь, в обители, был ее дом, и она помнила каждый камень, каждую улочку. Аштира увидела святилище, в котором они с Раштау провели уже столько ритуалов, но теперь его окружали отстроенные колонные залы. Каждая колонна была словно подсвечена изнутри, как будто сердце камня могло биться и сиять. Она слышала голоса других жрецов и жриц, возносивших молитвы на этом самом месте, видела их тени, зыбкие на фоне монолитного храма. Или сама она стала лишь хрупкой тенью среди них, до боли настоящих. Земля пела силой, защищавшей ее обитателей. От этой силы душа Аштиры рвалась из клетки тела, распахивая крылья навстречу храму. Она хотела крикнуть отцу, чтобы посмотрел и увидел, но крик умер на губах, когда жрица вдруг со всей ясностью осознала. Часть ее принадлежала этому месту всецело, такая же живая и настоящая, как те, кто ждал ее внутри. И часть была лишь наблюдателем, которому открывались истинный облик храма Ауситар и скрытая под песками обитель. Город, по чьим улицам больше никто никогда не пройдет. В следующий миг ее сознание озарилось вспышками иных воспоминаний. Танцующее неистовое пламя, тени на стенах, переплетенные в едином гармоничном ритуале, взгляд золотых глаз, родных и забытых, так близко. Танец огня и теней, завораживающая спираль силы, вкручивающаяся все дальше, все глубже, пока не осталось ничего кроме. Но почему так больно принимать то, что принадлежало ей по праву? Мелодия изменилась на изломе. Хор молитвенных песнопений обратился боевым кличем и ржанием коней, звоном клинков и пламенем битвы, спина к спине. Она почти обернулась, почти заглянула в глаза тому, кто стоял прямо за ее плечом. Она знала его запах и звучание голоса, силу и тепло его рук, волю, покоряющую города. Но как ни старалась, не могла вспомнить его лица, в которое так больно было вглядываться. «Больно. Больно. Больно. Достаточно. Возвращайся». Чьи-то надежные руки выдернули ее из плена чужого болезненного бытия. Чья-то воля обрезала невидимые нити, связавшие ее с иной эпохой, с той, где она оказалась вдруг на своем месте. Она сопротивлялась, все еще силясь разглядеть, но разум мерк на пороге, не в силах справиться с мукой. Обессиленно жрица упала на колени в песок. Ее бережно поддержали. Сердце неистово колотилось, захлебываясь ритмом, оглушая. «Дыши, дыши». Она хватала ртом воздух, словно вынырнула из толщи вод, и только воля целителя вела ее, помогая снова обрести чувство здесь и сейчас. Когда зрение вернулось, Аштира огляделась. Внутри стало так пусто, что хотелось выть раненым зверем. Те же знакомые с детства руины возвышались вдалеке над песками, и ветер гулял в опустевших диких рощах, окружавших неизменное священное озеро. Ни жизни, ни родных голосов, лишь призраки былого величия. Раштау подхватил ее на руки, поднялся, двинулся к храму. Она хотела сказать, что может идти сама, но не нашла в себе сил. Необъяснимое чувство пульсировало внутри, переполняя. Ее долг был там, не здесь. «Ты сможешь вернуть меня?» — чуть слышно прошептала Аштира. Отец коротко покачал головой, не глядя на нее. Его мерная поступь почти убаюкивала. «Память и так увела тебя далеко. Дальше, чем когда-либо. Продолжать опасно». Чуть позже они сидели в такой привычной кухне, и уютный свет жаровни разгонял полумрак. У ног устроился притихший пес. Бирюзовая пиала с целебным отваром приятно грела ладони. Отец сидел напротив, опустив подбородок на сцепленные пальцы, вглядываясь в нее внутренним взором целителя. Аштира хотела рассказать ему все, что увидела, но видения безжалостно ускользали, словно сны на самой границе пробуждения. «Вот они все еще твои, рядом, но стоит попытаться поймать их в ловушку слов, как они тают в зыбком мареве». «Я не стану повторять ритуал, пока не укрепишься здесь снова», — твердо сказал Раштау наконец. «И браслет спрячу подальше, во избежание искушений. Иногда зов памяти слишком силен, но мы здесь не для того, чтобы проживать прежнюю жизнь сызнова». Аштира увидела вдруг, как дрожат его руки, и накрыла ладонями его похолодевшие пальцы. Их взгляды встретились. «Не хочу проиграть тебя нашим мечтам о былом. Понимаешь?» Да, она понимала. Ей неведомы были тайны Кадмейры и даже тайны отца, но одно Аштира знала наверняка. Что она для Раштау дороже всего, дороже даже, чем дело жизни и тоска по несбыточному. Ночь была беспокойная, тревожная, и кошмары окутывали его липкой паутиной, затягивали точно трясина. Собственная кожа казалась клеткой, зудела, словно что-то иное вырывалось изнутри на поверхность. Вскрикнув, хранитель проснулся, огляделся. Взгляд все хуже привыкал к темноте, а именно темнота стала в последние годы его убежищем. Он забыл свое имя, чтобы другие тоже забыли его. Он не оставался нигде дольше необходимого, чтобы запутать след. О, с какой радостью избавился бы он от своей ноши, да только некому было передать ее. Искушение просто оставить все позади было порой слишком велико, да только это уже не спасло бы его. Лишившись всего и поняв слишком многое, теперь он мог лишь идти, неустанно идти вперед. Скатившись с жесткой лежанки, мужчина рывком стянул себя вымокшую от пота рубаху, жадно припал к щербатому кувшину, стоявшему в изголовье. Руки дрожали, и он расплескивал воду. Тени кружили на границах его убежища, тени родом из кошмаров, на которые так щедра оказалась эта ночь. Опустившись на колени, хранитель поднял одну из половиц, разрыл утрамбованную землю, извлекая бесформенный сверток в грязных тряпках. Там был спрятан костяной ларец тонкой работы, инкрустированный золотом и лазуритом. Когда-то он сам заказал такой в порыве тщеславия, велев имитировать мотивы древней культуры, выбрав цвета правящего рода. Внутри лежал амулет, темно-алый, почти черный потускневший камень без единой искры внутри, в оправе из тонких и прочных цепей неизвестного сплава. Формой он до ужаса напоминал почерневшее сердце, вырванное из груди мертвеца. Артефакт, даровавший хранителю и могущество, и проклятие. Вот уже некоторое время молчал, а сам он не решался звать духа. Все его дары обошлись слишком дорого, совсем как в сказаниях кочевников о Кае, исполнителях желаний. Где-то он оступился, совершил ошибку. Да чего уж теперь говорить. Но почему сегодня? Мужчина наклонился, почти прижавшись ухом к шкатулке. Показалось, он услышал пульсацию, ритм уснувшего камня. Хранитель распрямился, недоверчиво посмотрел на артефакт и едва не выронил ларец. «Да что с тобой происходит?» Глубоко внутри амулета тлела искра, пробегая тусклым разрядом, словно далекая тревожная зорница. И голос, хорошо знакомый хранителю, прошептал где-то на границах восприятия. «Ашарет».